когда мы были молодые и чушь прекрасную несли. В августе 2013 года получил я весточку от журналиста Юрия Синякова, наполненную ностальгией по тому времени. «Женя, дорогой друг, пишу тебе на Рижской взморье. Оно еще не накрылось новой волной? Ведь ты сейчас отдыхаешь в Юрмале. По слухам, живешь в собственном домишке, недалеко от мест, где мы познакомились. Самые красивые женщины тогда кучковались в Дублтах. Правда? Помнишь, как в начале 70-х встретились мы в писательском доме творчества? Ты врач, композиторский сынок, московский плейбой, приехал туда после свадьбы с той, кому первой удалось растопить сердце твоей мамы Риты Борисовны, с цыганкой, красавицей, женой, дочерью драматурга Штока, Шточкой, как мы называли ее в нашей компании. Мы — это ваши нынешние соседи по Юрмале, кинематографисты Дима Борщевский и Наташа Виолина, Коля Черкасов, ныне проживающий в США, и его вечно любимая супруга Света Тартаковская, а также я, в то время сотрудник литературки, с женой Синяковой Галей. Наверное, наша компания не сложилась бы, если бы не одна наша с тобой страсть, которая зовется футбол. «Рыжий, беги!» — с восторгом кричали болельщики, когда коренастый, плотный рыжеволосый парень, лучший форвард нашей команды, стремительно мчался с мячом по кромке поля и со всей мощью бил по импровизированным воротам. «Гол!» — орали мы, скидывая руки, как заправские футболисты. Орали, наверное, от счастья, от того, что молоды, что могли гнаться по горячему пляжу, бить босыми ногами по мячу, а после игры бросаться с головой в серое холодное рижское взморье. А какая замечательная публика радовалась нашей победе. Сидя в тени от вековых сосен, за игрой наблюдали Василий Шукшин с Любовью Федосеевой Шукшиной и дочерями Машей и Ольгой, Георгий Березко с Олей, еще не переехавший в дом на набережной, Лев Гинзбург с женой Бубой и дочкой Ириной, еще только мечтавшей стать Журбиной. Болельщики встречали нас бурной овацией, но, конечно же, их аплодисменты в первую очередь относились к главному герою матча, к рыжему Галеадору Эдику Радзинскому. В писательской футбольной команде он был звездой. Уже по всей стране гремели его 104 страницы про любовь. «Это была моя первая икорная пьеса», — рассказывал мне много лет спустя популярный телеведущий Эдвард Радзинский. И знаешь почему? «Потому что я мог войти в Елисеевский гастроном и взять любой дефицит. Например, банки черной и красной икры. Наигравшись в футбол, накупавшись, позагорав, мы шли с тобой по кромке моря и трепались о друзьях-товарищах, об отцах и детях, прозе жизни, язвенном колите, которым ты заболел, о гонорарах, иголках, газетных и писательских склоках. Мы начали встречаться в Москве, сначала редко, у тебя была своя тусовка, потом чаще, когда ты стал приходить в нашу компанию. Увы, с памяти ушли многие детали наших минувших встреч, проходивших то у вас в Переделкине, то на Ростовской набережной у Борщевских или у Черкасовых в Свиблове, наконец, в нашем доме на улице Щепкина. В моем архиве кое-что сохранилось о том минувшем времени. Еще были живы твои родители, твой тесть Исидор Шток и Шурик, Кононова, один из лучших театральных директоров, Исидор Тартаковский с томной Евой, незабвенная Лидия Михайловна Виолина, первая красавица довоенного Ленинграда, дружившая с Маяковским, проведшая 5 лет в Алжире, в лагере для жен врагов народа, и им не сломленная. Еще было далеко до создания Борщевскими Виолиной эпохального риска и выхода на телеэкран московской саги и тяжелого песка, до их международных фестивальных наград и национальной премии «Золотой орел». Антон Борщевский еще не стал режиссером и продюсером, не женился на очаровательной Ларисе Орловской, Даша Виолина еще не вышла замуж за надежного из надежных Женю Мельникова, не стала многодетной мамой, не создала фильмы «Лауреаты», «Мы будем жить» и «Дольше жизни». Пока только шла работа, подъемная, над заказухами, док-фильмами, типа о кирпичах, плитках, формовке и обжиге. Нам же было Надо и семью кормить, и жить красиво. Помнишь Димин смешной рассказ из той жизни, как он решил продать дружка, так он звал свой любимый москвич, чтобы купить на Туле меховую шубу? Сначала нашел на автомобильном рынке людей в поношенных халатах, представителей восточной национальности, с лицами, говорил он, сморщенными, как урюк. Те осмотрели автомобиль, почмокали языком и ударили по рукам. А когда пришло время расплачиваться, они стали распутывать платки-кушаки, распахивать стеганые халаты-чапаны, с цирковой ловкостью доставать из-под них скомканные купюры с портретами вождя. Этими пахнущими немытым телом банкнотами и был оплачен дружок, на котором в то время передвигался пока еще неизвестный миру режиссер. А ваш с Борщевскими поход в кафе напротив телеграфа на улице Горького. Закатились вы туда перед закрытием, в меню почти ничего нет. Заказали 150 граммов водочки, сока, курицу и мороженое. Официант объявляет: «Кура сильная, мороженое слабое». Ты пошел разбираться, наводить мосты, выяснять, что это значит на языке работников питания. Оказалось, что птица-курица уже пованивает, то есть запахом, а мороженое уже подтаяло. Пришлось ограничиться выпиванием, но формулировка осталась в памяти. Жень, как ты помнишь, я по старой газетной привычке выпускал домашнюю стенную газету. Заметки, как Дадзебао приклеивал на стенах, а то и просто фломастером писал прямо на обоях. Вот, например, посвящение тебе. Когда игла его калит, когда Динамо бьет булит, когда стакан ему налит, когда маман ему сулит, когда жена ему велит, о чем болит, не говорит. А вы имеете калит? Или вот такие стихи под названием «Моя бригантина», посвященные лечению ЛЮБ. 12 квадратных метров жилья. Трое в помещении. Лиля, Вася, я. Лечу за угощение. А вот страдания современной цыганки в честь Иры Шток. Если лифт сегодня на приколе, дети нахватают двоек в школе, если на балкон садятся птицы, невзначай нагрянут бицы, если голова трещит по пьянке, встретится в пути один баранкин. Если снятся мне кошмары рая, снова в дом кино на фильмы П. и Г. Чухрая. Если гол вбивает левый крайний, руки для уколов тянет Крайнев. Если муж не получает визы, пусть страдают девушки из Пизы. Пробегает кот, глазами жаля, что-то не звонит подруга Галя. А вот какими замечательными объектами шуточных стихов служили Дима и Наташа. После премьеры их фильма «Из жизни Александра Блока» родились такие строки. О доблестях, о подвигах, о славе он забывал, с женой входивший в раж, когда, одев очки в простой оправе, вернув долги, садился за монтаж. ЦК звонил, но он не оглянулся, шеф слезы лил, но он не снизошел, и, тихо кончив, в телебашню ткнулся, отметил дату и домой пошел. От постановочных осталась только трешка, путевка в Рузу, лыжи до зари, автомобиль, еще икры немножко. Как ты знаешь, у Димы с Наташей появился в Москве первый видеомагнитофон, и это событие вдохновило меня на такие строки. «Я купил домашнее кино, мне оно милее, чем вино, мы теперь не спим с Натусей вовсе, отдаемся мы кино по 7 часов, по 8. Смотрим 8,5, дома у меня Невинный, поздний Клер, Антониони ранний, очень средний Прошкин, тот, что с Аней. Сплю и вижу, я всю ночь танго в Париже». А помнишь 30-летнего Кулю Черкасова, в зубах сигареты Мальборо, в руках виски с содовой и калифорнийский загар, который он ежегодно приобретал, сопровождая зарубежные делегации по Красной площади. Он был правой рукой руководителя профсоюзов Шелепина, всесильного Шурика, и перед Николаем трепетали клерки, заглядывая в глаза. К счастью, его вельможные замашки не распространялись на близких ему людей, Для нас он оставался щедрым, добрым товарищем, готовым в любую минуту откликнуться на просьбу, помощь, боль. О нем несколько незатейливых строк. Он защищал России честь на дальних стритах Вашингтона. Вахтангова, сподвижник, тесть и Шурин, помнящий Ярона. Любимец профсоюзной кассы, поэт и просто Н. Черкасов. И, наконец, наш автопортрет. Я помню бар, полутона, джин-тоник, кофе, иностранцы. У стойки, бля, стоит она, а рядом все свои, засранцы. Закинет тело в балатон и в варну вскочит на минутку, ведь муж — агент печати, он создаст ей твердую валюту. Да коли будем мы терпеть, чтоб каждый мог здесь изгаляться? Нам просто нечего надеть, а им ведь лишь бы насосаться. Словом, Жень, такие были времена. Не обессудь, если вспомнилось что-то не то. Желаю всех благ и много радости всем членам семьи Табачниковых. И продолжайте осваивать абсолютно новый, изобретенный вами вид туризма, который Наташа Виолина, конечно же, с завистью назвала отдыхом после отдыха. Мол, если Женя с Ирой вчера ездили на Канары, то сегодня они отдыхают от Канар на Лазурном берегу и так далее и тому подобное. До встречи. Твой Ю.С. От автора. Наши 40-летние дружеские связи с удовольствием подхватили дети, сначала играя в футбол на даче, а затем, став старше, в совместных тусовках и творческих посиделках. Теперь пришло время внукам Борщевских Арише, Никите и Полине и Табачниковым, Андрею и Лизе не только посещать дни рождения друг друга, но и снимать совместными силами кино в Юрмале. И нам, конечно, не безразлично все, что происходит с близкими нам людьми, живущими в старом и новом свете, будь то Россия, Германия или США. Что говорить, дружба, существующая десятилетия, и есть одно из самых замечательных достижений. И если нам повезет, мы сможем стать свидетелями старта близких отношений и следующих поколений наших семей. А если нет, то ничего страшного. Заложен фундамент и дан правильный вектор движения. А главное, мы гордимся и не перестаем радоваться успехам друзей.